высшей степени нетипичны. Этот способ наделять людей ролями есть мифотворчество, а когда он применяется осознанно или бессознательно в целях защиты или повышения статуса собственного эго, он и становится мифотерапией. Вот мы и подошли к сути вопроса. Ступор, каковой нашел на вас на вокзале, возможен исключительно в том случае, если по тем или иным причинам человек, его испытывающий, отказался от мифотерапии. Тогда на скамейке вы не были ни главным, ни второстепенным действующим лицом. Вы вообще не были действующим лицом. И поскольку с вами такое однажды произошло, мне приходится объяснять вам вещи, с которыми другие люди рождаются. Это вроде как заново учить паралитика ходить. Теперь значительная часть так называемых жизненных кризисов случается именно от того, что роль протагониста, принятая человеком для какой-то конкретной ситуации или ряда ситуаций, не отвечает ситуации, пришедшей ей на смену, или что дает нам тот же результат от того, что человеку просто недостает воображения, чтобы исказить, приспособить новую ситуацию к прежней роли. Это сплошь и рядом происходит с родителями, когда вырастают их дети, или с любовниками, когда один из них начинает охладевать к другому. Если новая ситуация слишком значима, чтобы ее можно было игнорировать, человек может стать шизофреником, последняя, так сказать, маска, или просто невротиком. Как только вы начинаете говорить о человеческой цельности, данное обстоятельство нельзя не принимать во внимание, потому что цельный человек — это человек, верный тому сценарию, который он для себя написал. Как я уже сказал, ваше состояние слишком нестабильно, чтобы позволить вам играть все время одну и ту же роль. И воображение у вас тоже не бог весть. Так что справляться с кризисами вам будет проще всего, меняя сценарии по ходу, столько раз, сколько потребуется. С этим вы справитесь. Только не забывайте, вам необходимо постоянно отдавать себе отчет в том, что вы в данный момент творите, чтобы не оказаться вдруг совсем без сценария или в сценарии, не подходящем в данной ситуации. Очень, кстати, было неплохо для начинающего, как вы сегодня сюда вошли уверенно, чуть ли не с вызовом, и приписали мне роль шарлатана. Но вы должны научиться мгновенно менять маски. На тот случай, если мне вдруг каким-то образом удастся сделать вашу стартовую позицию проигрышной, допустим, это всего лишь первое пришедшее на ум предположение. Вы могли бы представить меня, ну, скажем, мудрым старым ментором, этаким гибридом Нестора и Макиавелли, а себя простодушным, но подающим надежды молодым протеже, юным Александром, который в один прекрасный день применит все полученные знания на практике и уйдет много дальше, затмит учителя своего и наставника. Суть уловили? Или идейка дрянная, но на крайний случай сойдет негодующим в глубине души молодым человеком, который терпит бредни престарелого дурика, но ни за что на свете не позволит ему задеть себя за живое? А дрянная она потому, что если вы когда-нибудь попробуйте надеть эту маску, вы тем самым отрежете себе путь к знаниям. Для вас необычайно важно отдаваться каждой роли всей душой. И не думайте, что там, в глубине, под маской, есть что-то еще, ни черта там нет. Эго означает «я», «я» означает «эго», а эго по определению есть маска. Там, где отсутствует эго, вроде как у вас тогда на скамейке, там отсутствует «я». Если у вас иногда появляется ощущение, что ваша маска лишена искренности, словечко-то какое, так это просто потому, что одна из ваших масок никак не сочетается с другой. Нельзя же напяливать по две за раз. Отсюда конфликт. А конфликт между масками как и отсутствие маски, это источник иммобилизации. Чем острее вы